Глава 468. Вокруг Анис закрутился шторм серой энергии. Он не походил ни на один из виденных Хаджаром ранее. Такой плотный, что скрывал ей ноги, он не поднимался выше пояса. Вместо этого, закручиваясь спиралью, втягивался в ее руки, а из них проливался в меч. Основной плюс императорского артефакта – это его прямая способность максимально эффективно взаимодействовать с энергией хозяина. При таком симбиозе техники адептов становятся вдвое сильнее и быстрее. Именно поэтому каждый наследник семи семей носил именно императорский артефакт. Зеленые глаза Анис вспыхнули неудержимым светом, и со словами «Кровавый бег!» она сделала взмах мечом. Только что она стояла в нескольких метрах от Хаджара, но меч в ножны убирала уже на расстоянии в сотню метров к северу. Хаджар моргнул, и в тот же миг позади Анис вспыхнул ломаный зигзагообразный луч. Похожий на горизонтальную молнию, он был увенчан хищной пастью, клыки которой вонзились в стопы и плечо мечницы. Големы, которые стояли у нее на пути, рассыпались в прах. Сколько их было на расстоянии в сотню метров? 40? 50? Всего одной техникой, всего одним ударом она уничтожила полсотни существ, сравнимых по силе со средним небесным солдатом. Вот она, разница между теми, кто родился на окраине империи и за дешевые ресурсы был готов пролить свою и чужую кровь, и теми, кому повезло с детства использовать самые редкие дары природы и самые дорогие эликсиры и пилюли алхимиков. Но Анис показалось этого мало. Следующим движением она вновь выхватила меч из ножен и сделала круговой взмах над головой. «Кровавая охота!» — выкрикнула она. Хаджар еще никогда не видел, чтобы меч или техники мечников били не по прямой или по дуге, а по кругу. Круговой взмах Анис внезапно создал куда более слабый и нечеткий разрез, чем у Тома. Но даже так, расширяясь, он рассекал одного голема за другим, создавая вокруг девушки площадку, свободную от тварей. «За мной!» — Динос первым бросился в освободившееся пространство. За ним потянулись остальные адепты, в том числе и отошедший от шока Хаджар. Позади них, среди смыкающихся волн големов, на камнях остались лежать десятки изломанных и безжизненных тел. Поредевшая группа из примерно 6,5 сотен адептов оказалась в кольце целой орды монстров уровня короля. «Тебе не кажется, что гигант стал ниже?» — шепнула Энен. Его все так же окружала тень радужной обезьяны. Открыв пасть, та рычала в сторону големов, а с ее клыков сабель падали капли тьмы. Если раньше Хаджар с Эненом могли поддерживать зов всего несколько секунд, то теперь это время выросло почти до 1,5 минут. Хаджар посмотрел на горизонт. И действительно, исполин, раньше достигавший 800 метров в холке, теперь вряд ли превышал хотя бы 700. «Теперь понятно, как он создает свою армию», — прохрипел Хаджар. С каждой секундой их промедления аура первобытного монстра крепла и росла. Многим уже становилось трудно дышать. Кто-то, кто смог прорваться к созданной Анис площадке, лишь ступив на нее, падал на колени и сплевывал кровью. И если у таких не оказывалось верных друзей, спешащих защитить товарища от голема, то их ждала незавидная участь сломанной куклы. Тут и там слышались предсмертные стоны, хруст ломаемых костей и проклятие в адрес собственной глупости и жадности. Кольцо големов постепенно сужалось, ряды адептов редели. «Марнил!» — Динос указал направление к шраму на шее. Около царапины на уменьшившемся холме стояли все те же големы. Вот только ростом они были метра под четыре, а аурой обладали не просто королевской, а пиковой королевской. Следовательно, могли сравниться в силе с начальными ступенями рыцарей духа. «Знаю я, знаю», — проворчала Дора, — «но за последствия не отвечаю». Взявшись за рукоять молота обеими руками, она занесла его за спину, а затем закрутилась на пятках, поднимая вокруг себя смерч ударов молота, содержащих в себе мистерии духа молота, она ворвалась в ряды големов. Если атака диносов выглядела искусной, в чем-то элегантной и пусть и смертельной, то вот техника Марнил предстала в образе чего-то брутального. Торнадо ударов молота, окружавший Дору, буквально взрывал големов. Оторванные от земли, они легкими пушинками летали вокруг него, чтобы через мгновение рассыпаться каменной крошкой. Расчищая путь перед адептами, Дора за один оборот избавлялась от десятков големов. Может, это и не выглядело так же завораживающе, как техники меча диносов, но разрушительная мощь молота явно превосходила ту, которой обладал клинок. «Осторожней!» — выкрикнул Том, но было поздно. В открывшееся окно бросилось несколько адептов. Они, видимо, не очень горели желанием пасть жертвой кулаков големов, но вот только их ждала куда более страшная смерть. Неосторожных, в чем-то глупых учеников засосало в вихрь молота Доры. Видимо, девушка не очень-то могла контролировать столь чудовищную технику. Иначе как еще объяснить, что ученики и вскрикнуть не успели, как вместе с големами оказались обращены в прах. Брызги крови упали на головы и плечи тем, кто, будучи более сообразительным, позволил Доре отделиться от общей группы. Пока Марнил буквально пробивала им путь к шее твари, тропа за ней постепенно смыкалась, так что без дела адепты не сидели. Они на бегу бились с големами. Хаджар, отразив кулак твари, толкнул ее плечом и сделал взмах. Он вложил в него все мистерии духа меча и остаток шлейфа крепчающего ветра. На ближайшего голема ему хватило одного подкрепленного техникой удара, но вот два, стоявших позади, лишь покачнулись. На их телах появились неглубокие трещины, и на этом все. «Проклятие!» — выругался Хаджар, сетуя на собственную слабость. Видя могущество учеников внутреннего круга, в особенности Марнил и диносов, он прекрасно понимал, как далеко от них находятся. И это несмотря на то, что все они, за исключением Анис, являлись небесными солдатами. Воистину, путь развития не измеряется одними лишь ступенями. Существует множество факторов, определяющих сильнейшего и куда больше выжившего и победителя. Внезапно Хаджар почувствовал, как меч в его руке слегка вибрирует. Он будто бы резонировал с осколками големов. Порой от черного клинка отделялись миниатюрные жгутики, которые ловили на ветру песчинки. Втягивая их в тело черного клинка, они перерабатывали их и постепенно поглощали. Но и тут Хаджара осенило. Камень энергии, он ведь являлся сосредоточием духа. Естественно, подобное сосредоточие будет самым плотным и насыщенным непосредственно у духов, рожденных рекой мира. Но ведь и идущие по пути развития, как люди, так и звери, тоже обладали своим собственным духом. И чем выше ступень развития, тем он концентрированнее. На людей, которые находили свой путь лишь на ступени рыцаря, меч не особо обращал внимания. Но вот големы, пусть и силы короля, небесного солдата, они все же являлись частью плоти первобытного гиганта, а в нем духа наверняка было куда больше, нежели в тех тварях, что уничтожила в лесу теней Дора. Хаджар посмотрел на бегущих следом за Марнил диносов. Шрам на шее гиганта находился всего в нескольких сотнях метров. Губы Хаджара сложились в кровожадную усмешку. Он качнул клинком и побежал следом. Видит высокое небо. Если все удастся, то Том Динос получит не совсем то первобытное ядро, которое хотел. И в этот самый момент, когда Хаджар увидел перед собой цель, с неба на них обрушился огненный ад.